Первым, что она почувствовала, был поток ледяного воздуха, врывающегося через раскрытые настежь давно немытые окна. Желудок сводило спазмом тошноты, а в глаза словно насыпали песок. «Где она?» Клэр подняла голову и огляделась. Девушка лежала на большой кровати с таким жестким матрасом, что казалось, каждое движение оставляет на коже синяки размером с теннисный мяч. В раскрытое окно врывались порывы ветра, разгоняющие удушающий плотный горячий воздух. Радиаторы отопления работали на полную мощь. Кроме кровати, здесь был высокий шкаф для одежды, прикроватная тумбочка, небольшой круглый столик и потертое кресло. Минимальный набор для гостиниц типа «Завтрак в постель». Подушка под головой была мокрая. Видимо, ей в лицо плескали холодную воду, чтобы заставить проснуться. А рядом, оскаблившись в гадкой улыбке, сидел плюгавый с кружкой в руках. Видимо, это он приводил ее в чувство. «Проснулась, девица-красавица!» — заржал он. «Ты чего это такая нежная?» «Ничего!» — буркнула Клэр и села на кровати. «Интересно, получится ли у нее уйти?» «Ты чего запереживала?» Уже спокойным и даже заботливым голосом спросил мужик. «Испугалась? С чего вдруг?» Храбриться было глупо, но выставлять себя трусихой при нем было выше ее сил. «Я просто передумала. Я могу уйти?» «Как хочешь», — пожал плечами плюгавый и взял с тумбочки пухлый, раскрытый конверт. Не нужно было быть гадалкой, чтобы понять, что он напичкан деньгами. «Мы тут тебе приготовили. Ну, раз ты не хочешь...» Мысли путались и заплетались, все еще находящиеся во власти выпитой Маргариты. Конверт манил. Это была ее свобода. И все нахлынувшие страхи показались просто детским кошмаром. 100 000! Их бы хватило не меньше, чем на год, а то и больше. А уж потом она точно сможет найти себе богатенького папенькиного сынка. А на крайний случай всегда можно вернуться к родителям на год или больше свободы. «Ладно», — наконец выдохнула Клэр, — «я остаюсь. Что мне делать?» «Супер!» — мужичонка подскочил с кровати и в один шаг оказался у шкафа. «Тут одежда, в ванной комнате косметика, приведи себя в порядок. За тобой зайдут в районе 6. «Что? Что там будет?» – прошептала она, нервно теребя в пальцах край покрывала. «Ничего особенного. Вечеринка. Тебя даже могут и не выбрать. Там будет куча других гостей». От его ухмылки захотелось сжаться в комок и уползти под кровать. Или сразу выпрыгнуть в окно. «А деньги? Если меня не выберут?» «Не переживай, деньги твои!» Он задумчиво огляделся, заглянул за узкую дверь ванной комнаты. «Там лежит браслет, не забудь его надеть, а мне пора!» Дверь захлопнулась, раздалось клацанье закрывающегося на ключ замка. «Все понятно, выйти ей отсюда нельзя!» Подскочив к окну, Клэр разочарованно застонала. «И тут было не вылезти!» Ее комната была на 3-м этаже. Нечего было и думать, что можно спрыгнуть, не покалечившись. Девушка закрыла окно, убавила мощность радиатора отопления и задумчиво открыла шкаф. На вешалке висело простое черное платье на тонких бретельках, больше походящее на комбинацию. Сочетание стиля и секса. Ей это нравилось. Ниже на полке стояли черные босоножки на высоченных каблуках. И стояла коробка с названием известного производителя женского нижнего белья. Открыв ее, она присвистнула. Белье было роскошное, черное, кружевное и очень откровенное. Бросив коробку с бельем на кровать, Клэр зашла в ванную комнату. На потрескавшейся раковине стояла косметичка со всем необходимым, а рядом лежала маленькая бархатная коробочка. В ней лежал браслет, широкий плоский кусок белого золота с большим изумрудом посередине. Да уж, Организаторы постарались, чтобы все выглядело изысканно. И даже это неотесанное, почти деревенская грубость украшения будет прекрасно оттенять легкое струящееся платье. Без 26 она была полностью готова. Платье сидело идеально, подчеркивая изгибы фигуры, но оставляя разбег для фантазии. Босоножки удлиняли и без того бесконечно стройные ноги. Волосы она оставила распущенными и слегка влажными. Так создавалось впечатление, что она только-только вышла из ванной, а это добавляло сексуальности в ее образ. Не то чтобы она хотела, чтобы ее сегодня выбрали, просто не могла иначе. Она любила быть на виду. Без 5-6 за ней пришли. Молодая девушка, одетая в черный обтягивающий комбинезон, открыла дверь и, улыбнувшись, позвала следовать за ней. Они спустились на второй этаж, прошли мимо холла с обтрепанными обоями и бархатными шторами, отдающими нафталином и безвкусицей, и через красивые резные деревянные двери вошли в огромный зал, занимающий почти весь этаж. Здесь царил полумрак. Горели теплым желтым цветом лампочки на стенных бра, на расставленных по периметру столах с едой, выпивкой и бокалами стояли свечи. Посередине зала были расставлены столы, высокие и низкие, с уютными креслами и большими глубокими диванами. Стены были отделаны черными шелковыми обоями и увешаны откровенными черно-белыми фотографиями с легкой эротикой, призванные скорее разбудить аппетит, нежели вызвать животную страсть. Вся задняя стена представляла собой экран проектора, на котором крутили романтические клипы. Еда на столах поражала разнообразием деликатесов, а бутылки со спиртным, подсвеченные маленькими дергающимися огоньками свечей, пестрели знакомыми этикетками. Такую выпивку мог позволить себе только искушенный ценитель с толстым кошельком. Зал уже был полон людей. Одни, вероятно, такие же счастливчики, как сама Клэр, были одеты в черное. Их запястья украшали широкие плоские браслеты с зеленым камнем посередине. Другие, гости со стороны, были облачены в белое. Кто-то уже знакомился, кто-то присматривался друг к другу. Девушка в комбинезоне провела ее до стола с пирамидой бокалов шампанским. Подала один и, улыбнувшись, вышла из зала. Пузырьки ударили в нос. Клэр поморщилась. Она не любила этот напиток, считала его плейбейским. Подойдя к другому столу, за которым стоял бармен и смешивал гостям по желанию коктейли, она попросила знакомую Маргариту и повернулась к нему спиной, разглядывая происходящее. Надо было признать, все здесь было организовано со вкусом, несмотря на вполне явный намек на сексуальную подоплеку этого мероприятия. «Представляю, сколько за это платят те, кто приходит сюда как гость!» пробормотала себе под нос Клэр. «Что вы сказали?» Приятный молодой человек заставил вздрогнуть. Засмотревшись на кадры известного очень старого кино, где женщины и мужчины, прекрасно одетые, лавировали между столиками на каком-то светском приеме, она совершенно не заметила, как к ней кто-то подошел. «Простите, я вас напугал?» Мужчина был хорош собой, молодой, ухоженный. Сразу видно, у него водились деньги и немалые, чего только стоили запонки с темно-синими сапфирами. На лицо он тоже был весьма недурен, если кому-то нравится слишком слащавая внешность. Из прически, аккуратно уложенной профессиональными руками, не выбивался ни один волосок, а белоснежные зубы, блестевшие в полумраке, намекали на много тысяч долларов, вложенных в эту красоту. «Вы меня не напугали!» — жеманно улыбнулась Клэр. «Я засмотрелась на фильм. Это интересная идея — крутить тут старые кадры. Вы не находите?» «Действительно, довольно изысканно, на мой взгляд». Бармен вежливо кашлянул, привлекая к себе внимание, и передал ей бокал с Маргаритой. Отпив глоток, девушка заулыбалась. Напряжение начинало отпускать. Теперь не казалось, что тут может произойти хоть что-то плохое. «Вы не хотите присесть к нам за столик?» Вежливо, склонив голову на бок, спросил мужчина. «К нам?» – приподняла брови Клэр. «Я здесь с друзьями. Вон, видите, наш столик как раз повернут к экрану, и вы можете наслаждаться кадрами вашего любимого кино». «Я не говорила, что это кино мое любимое», – засмеялась девушка. Она задумалась. Насколько вероятно, что если она сейчас откажет этому красавчику, к ней не подойдет хотя бы вон тот жирный урод с влажными красными губами и жадным взглядом? Или этот странный, долговязый и очень старый, явно пенсионного возраста извращенец, трогающий всех словно случайно и противно улыбающийся? А может, та среднего возраста дама, облаченная в полупрозрачный белый комбинезон, через который было видно, что белье она не надела. От такой уж точно не жди ничего хорошего. «Хорошо, с удовольствием. Только я бы поела. Попросим официанта принести тебе что-нибудь». Незнакомец подхватил ее железной хваткой за локоть и почти поволок к своему столику. «Да уж, оказывается, и он слишком уж предвкушает продолжение этого вечера».